Это так похоже на последние мгновения перед боем. Уже почти не страшно, и по спине не бегут мурашки при мысли о том, что, возможно, через несколько минут твое тело будет валяться бездыханным. В лучшем случае. А в худшем – оторванные ноги, раздробленные руки, гангрена и перитонит. Но смерть уже поцеловала холодными устами, лживо обещая пощадить и забрать сразу, без страданий и позора. Теперь не страшно, потому что однажды Росс понял одну простую истину. Враги – те другие люди, которые сжимают оружие по другую сторону фронта, точно так же боятся. Они не хотят умирать и становиться калеками. Это здорово утешает, это уравнивает шансы, это заставляет думать о чем-то еще, кроме сохранности брюха. Ты ведь ничем не лучше тысяч других солдат, а война – это место, где убивают. Вот и лорды-советники, ничуть не лучше Джевиджа, осведомлены о потребностях и нуждах флота Эллора. Их обвинения не имеют под собой никакой реальной основы. Просто политика, какие-то далекие от обсуждаемого вопроса претензии, амбиции и еще одна попытка банально насолить лорду-канцлеру. Примитив такой. Но если советники проголосуют за выделение средств уже сегодня, то завтра документ ляжет на стол к его императорскому величеству и положит его лично канцлер. Раил же не применет расспросить о прибавлении в семействе, и тогда... Джевидж отогнал от себя все мысли о ребенке, о Диане. Настанет час объясниться с императором, тогда и будем переживать. А пока есть более насущные дела. «Хорошо», – согласился слегка перепуганный напором контр-адмирала, оглашающий. «Пусть лорд Джевидж ответит на возникшие у лордов-советников вопросы незамедлительно». Гадание на кофейной гуще – забава старинная и почитается аристократическим развлечением. Потому как питье благородного напитка в старину было привилегией богатых и знатных. Лет этак 200 назад напудренные дамы в высоких париках и необъятных кринолинах завели моду, употребив изысканную горечь, извлеченную из кофейных зерен, переворачивать крошечные чашечки из моголийского фарфора и дожидаться – пока гуща стечет по их полупрозрачным стеночкам. Некоторые так и не дожидались разгадки своего будущего, ибо его уже сочли недруги, подсыпав в ароматный напиток щепотку-другую яда. Милое же дело спрятать горькую отраву в горькой и непрозрачной жидкости. Но ежели ни одна из заклятых подружек, собравшихся за одним столом, не никла бледным сорванным цветком на позолоченную спинку стула, выронив инкрустированный перламутром веер, можно было и поразвлечься невинно. В затейливых потеках дамы угадывали грядущие адюльтеры, авантюры и прочие ассамблеи, и, как правило, никогда не ошибались, ибо то был век всего вышеперечисленного. К величайшему сожалению, Дейджина не застала сей галантный век, а если бы и застала, то вряд ли сумела отведать кофею. Происхождение не позволило бы. Простолюдинкою уродилась великая эльнорская чародейка, о чем, если когда и жалела, то только в первые 25 лет жизни и исключительно по молодости и глупости. Никуда не делся от Дейджины этот кофе, сохранивший тот же вкус, запах и цвет, тогда как парики, кринолины и перламутровые веера канули в небытие. И все же, сделав последний глоток тончайшего помола малатти, чаровница накрыла чашечку блюдцем, а затем ловко перевернул ее вверх дном. Не ради предсказания, разумеется, а просто так, в силу привычки. Хотя, положа руку на сердце, предположим, что сей мышечный орган, в котором, по мнению поэтов-трубадуров, помещается душа, у мисс Махавер не только кровь перекачивал. Магичка не отказалась бы от любого вида гадания, лишь бы установить истину. Только чур метапоскопию, френологию, хирогномию и хиромантию не предлагать. Сноска. Метапоскопия. Предсказание судьбы и определение характера по линиям на лбу. Френология. Определение умственных и физических способностей по форме черепа. Хирогномия. Определение характера и наклонности по форме пальцев. Хиромантия. Предсказание судьбы по руке. Конец сноски. Предсказание судьбы по линиям на лбу и ладони, а также по форме черепа и пальцев, маги давным-давно признали лживыми. Задумчивое перебирание крупных жемчужин длинного ожерелья весьма помогало работе магичкиной мысли, но явного ответа не давало все равно. Нервное покачивание носочком правой ноги, закинутой на левую, кстати, тоже. Из гладенькой прически, а тем более из косы, уложенной пышным караваем на макушке, прядочку для накручивания на пальчик не достанешь. Ногти грызть мисс Махавир отучила мать 147 лет назад, намазав пальцы острой перечной настойкой. Поэтому пришлось размышлять, как все обычные люди, то бишь без хитрых выкрутасов. Вот ведь сумели-таки Джейвиджи удивить опытную колдунью. Поразительно даже не то, как хитрый старый ворон Рос, сын Кайлен, сумел сохранить в тайне от общества интересное положение супруги. Он и не такие финты гораст. Прятал, что твой дракон, гору самоцветов. Охрану не просто усилил, утроил и верный глаз не спускал с растущего чрева. Его понять можно. Последний шанс заполучить законного и желанного наследника. Вовсе не диво и то, что вышедшая из благоприятного для деторождения возраста Феймрил Джейвидж сумела выносить и произвести на свет ребеночка. На то в доме Ниал Корины поселился, который в жизни своей ни одной роженицы не потерял, ни одного мальца не загубил. Тут-то как раз все ясно и понятно. Хорошо спланированная организация, толковые специалисты и немного везения. Но как прости всетворец? Как они вообще сумели зачать ребенка? Вот где загадка века. Уэн-Эрмаат заклял свою женушку на совесть. Поясок сделал такой, что Фейм и в следующем перерождении осталась бы бездетной. Затворил Лона от любого семени настолько чисто, что мисс Махавир только осталось завидовать мастерству коллеги. Мэтр Коренэй, разумеется, хоть отрекшийся, но маг, причем сильный и редкого дарования. Но и ему не по зубам контрзаклинание. Тем паче Уэн помер и не своей смертью. Да и Джина, откровенно говоря, и себя не торопилась включать в число поборителей такого колдовства. Никто бы не смог. Но если так, справедливо рассуждала магичка, то либо вмешался некто неизмеримо более великий и могущественный. Кто только, непонятно. Либо, сомнений нет, отношения Росса и Фейм более, чем любовь, и сродни редчайшему единению. Достаточно один раз увидеть, как они смотрят друг на друга. Словно милее и краше никого под этим небом не рождалось от начала времен. Безусловно, Джейвидж мужчина мужественный в прямом смысле слова. Некрасивый, но зато настоящий. Вожак, прирожденный лидер, самый сильный самец человечьей стаи. И он выбрал свою женщину раз и навсегда. Это чувство другим словом называется, и не на этом языке, но все равно маловато будет. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Дейджина Махавир отдала бы сейчас половину из своих 150 годочков ради того, чтобы своими глазами увидеть, а лучше подержать на руках ребеночка Фейм. Понятное дело, Джейвич с равным желанием положил бы малыша живьем на раскаленную сковороду, но вдруг отродился сам. На этом месте плавные рассуждения чародейки прервались нервическим резким смешком. Она вскочила и, не в силах сдерживать эмоции, стала разгуливать по пестрому ковру взад-вперед. Нет, этого быть не может. Какая поразительная ирония судьбы получится, если выйдет, что от чресел главного борца с магами родился архимаг. Дейджина истерично хихикнула, вообразив себе физиономию Росса, когда он узнает. Впрочем, появлению на свет Джейвиджева отпрыска есть еще с десяток разумных объяснений. Не стоит загадывать наперед, но если мальчишка родился магом... Доподлинно знает только Коренэй. Он роды принимал. Он увидел, как ребенок сделал первый вдох. Естественно, отрекшийся не скажет ни словечка, даже под пыткой. С другой стороны, не будет же канцлер держать под замком своего сына всю жизнь. Надо пройти положенные храмовые таинства, надо показать наследника общественности. Правда, сделать это можно и через год, и через два. Никто не посмеет потребовать предъявить ребенка. Или посмеет? Идея возникла внезапно, из ниоткуда, словно вспышка света маяка прорезает штормовую ночь. А если пустить слух, что маленький Джевидж родился волшебником? А что, такие вот пошли разговорчики. Ну, странно же, право слово. 15 лет на этом дереве не завязалось ни единого плода. Пустоцветом облетела юность Феймрил Бран, урожденный Сааджи. И тут такое диво приключается. Неспроста ведь? Ох, неспроста. Помяните мое слово, милостивые государи. Нечисто здесь совсем нечисто. Ни без магии, ни без нее, родимой. Без кофейной гущи можно предугадать, что случится дальше. Слово за слово, и придется Росу Джевиджу как миленькому показать своего наследника компетентной комиссии экзортов. И тогда...